Что-то вроде. Но никому ни намека, вы поняли? Слово чести, — ответил ветеринар. Я передала ему Колли, и, конечно, когда Джонни привел слепого пса, ветеринар велел ему выйти и немного подождать, подменил собак, а когда Джонни вернулся... Опа! Тень опять стал зрячим. Ветеринар изобразил полнейшее удивление, а Джонни, конечно, был счастлив. Вскоре они ушли. Я вышла из кабинета врача, где все это время пряталась. «Ну, как я справился?» — спросил он, моя руки. «Отлично, вам могут дать медаль». Все шло как по маслу. Я боялась поверить своей удаче. Более того, мне казалось, что Хэвишем может гордиться своей ученицей. Это было меньшее, чем я могла отплатить ей за свое спасение от громозитов. Довольная собой, я открыла дверь и с удивлением обнаружила толпу местных. Все они не сводили с меня глаз. Эйфория от удачно выполненного поручения мигом испарилась, и меня охватило беспокойство. «Пора, пора, пора!» — заявила одна из виденных мною раньше дам. «Куда пора?» «На свадьбу». «Чью?» — опрометчиво поинтересовалась я. «Да твою, конечно же!» — радостно ответила она. «Ты взяла за руку мистера Горожанинса. Теперь вы жених и невеста, таков закон». Толпа бросилась ко мне, и я потянулась, но не за пистолетом, а за путеводителем, чтобы поскорее убраться отсюда. Это оказалось ошибкой. В мгновение ока меня скрутили, отняли пистолет и книжку, и, крепко держа, поволокли к близлежащему дому, где силой запихнули в видавшие виды подвенечное платье, которое, к тому же, было мне велико на несколько размеров. «Вам это с рук не сойдет», — твердила я, пока меня торопливо причесывали и заплетали, причем двое мужчин удерживали мою голову. «Беллетриция знает, где я, и за мной придут, будьте уверены». «Ты привыкнешь к замужней жизни», — воскликнула одна из женщин, держа во рту шпильки. «Поначалу все сопротивляются, а к вечеру становятся кроткими, как овечки». «Правда, мистер Мужланс?» «Да, миссис Прохожи», — сказал один из мужчин, державших меня за руки. «Что, и другие были?» «Нет ничего лучше свадьбы», — сказал другой мужчина. «Ничего, кроме...» Мистер Мужланс ткнул его локтем, и тот замолк. «Кроме чего?» — спросила я, снова начиная вырываться. «Да тихо вы!» — прикрикнула миссис Прохожи. «Я шпильку уронила». «Вы что, хотите выглядеть пугалом на собственной свадьбе?» «Да». Через 10 минут меня, причесанную, со связанными за спиной руками и в криво сидящем на голове венке, отконвоировали к маленькой деревенской церквушке. Через мгновение я стояла у алтаря с мистером Горожанинсом, который, в отличие от меня, был в опрятном костюме. Он счастливо улыбнулся мне, а я в ответ скорчила рожу. «Мы собрались сегодня перед очами Господа нашего, дабы соединить этого мужчину и эту женщину». Я сопротивлялась, но безрезультатно. «Это венчание незаконно!» — крикнула я, пытаясь переорать священника. Тот дал знак служителю, и мне заклеили рот пластырем. Я снова принялась брыкаться, но на мне повисли 4 крепких фермеров, и ничего не вышло. Словно под гипнозом я наблюдала за процедурой венчания, за счастливо всхлипывающими под сводами церкви деревенскими жителями. Когда дошло до обетов, моей головой кивнули и вдвинули палец в кольцо. «Ныне объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту». Мистер Горожанинс наклонился ко мне. Я попыталась отодвинуться, но меня крепко держали. Новобрачный горячо поцеловал меня в пластырь. По толпе прокатился восхищенный рокот. Под аплодисменты меня поволокли к выходу, осыпая конфетти и устанавливая для фотографирования. Для этого пластырь сняли, так что я смогла выразить свой протест. «Насильственное венчание законом не признается», — возопила я. «Отпустите меня немедленно, и я, может быть, не донесу на вас». «Не беспокойтесь, миссис Горожанин», — сказала мне миссис Прохожа. 10 минут — это такая малость. Понимаете, нам так редко выпадает возможность отпраздновать свадьбу. Ведь здесь никто никогда не женится. Кладезь не предоставляет нам такой роскоши». «А что случилось с другими?» — спросила я. Меня охватило нехорошее предчувствие. «Где остальные насильственно обвенчанные невесты?» Все помрачнели, сцепили перед собой руки, уставились в пол. «Что происходит?» — спросила я. «Что случится через 10 минут?» Я повернулась, когда четверо работников отпустили меня и снова увидела священника. Но на сей раз он не лучился радостью. Он был полон скорби. У его ног зияла свежевырытая могила. «О, Господи!» — прошептала я. «Возлюбленные братья и сестры, мы собрались», — начал священник, а горожане снова зашмыгали в платки. Я выругала себя за беспечность. У мистера Горожанинца был мой пистолет. Он снял его с предохранителя. Я в отчаянии огляделась по сторонам. Даже сумея я сейчас отправить сообщение мисс Хэвишем, вряд ли она успеет вовремя. Мистер Горожанинц, спокойно глядя ему в глаза, спросила я: «Муж мой, неужели ты убьешь свою жену?» Он вздрогнул и бросил взгляд на миссис прохожа. «Боюсь, да, дорогая», — голос его сорвался. «Почему?» — спросила я, чтобы потянуть время. «Нам нужно! Нужно! Во имя большой шишки покончим с этим!» — рявкнула миссис прохожая, явно местная заводила. «Я хочу получить свои эмоции!» «Стойте!» — воскликнула я. «Так вы гоняетесь за эмоциями?»